Гусев пошевелился, зверек зашипел, исчез как тень. «Да, пустяки эти надо все-таки оставить», — сказал Гусев. Одернул пояс и пошел в дом. В коридоре сейчас же мотнулась перед ним и Хошка. Он пальцем поманил ее, и они пошли по коридору. Гусев, морщась от напряжения, заговорил по-марсиански. «Ты, Хошка, так и знай. Если что, я на тебя женюсь. Ты меня слушайся». Иха повернулась к стене лицом, уткнулась. Он оттащил ее от стены, крепко взял под руку. «Погоди носом в стену соваться. Я еще не женился. Слушай, я, сын неба, приехал сюда не для пустяков. У меня предполагаются большие дела с вашей планетой. Но человек я здесь новый, порядков не знаю. Ты мне должна помогать. Только смотри, не ври. Вот что ты мне скажи. Кто такой в наш хозяин?» «Наш хозяин», — ответила Иха, с усилием вслушиваясь в странную речь Гусева. «Наш хозяин — властелин надо всеми странами Тумы». «Вот тебе здравствуйте!» — Гусев остановился. «Врешь!» — поскреб за ухом. «Как же он официально называется? Король, что ли? Должность его какая?» «Зовут его Тускуб. Он отец Аэлиты. Он глава высшего совета». «Так, понятно». Гусев шел некоторое время молча. «Вот что, Ихошка, в той комнате я видел, у вас стоит матовое зеркало. Интересно в него посмотреть. Покажи мне, как оно соединяется». Они вошли в узкую полутемную комнату, уставленную низкими креслами. В стене белелось туманное зеркало. Гусев повалился в кресло поближе к экрану. Иха спросила: «Что хотел бы видеть сын неба?» «Покажи мне город». «Сейчас ночь. Работа повсюду окончена. Фабрики и магазины закрыты, площади пустые. Быть может, зрелище?» «Показывай зрелище». Иха воткнула включатели в цифровую доску и, держа конец длинного шнура, отошла к креслу, где сын неба сидел, вытянув ноги. «Народное гулянье», — сказала Иха и дернула за шнур. Раздался сильный шум, угрюмый, тысячеголосый говор толпы. Зеркало озарилось. Раскрылась непомерная перспектива сводчатых стеклянных крыш. Широкие снопы света упирались в огромные плакаты, в надписи, в клубы курящегося многоцветного дыма. Внизу кишели головы, головы, головы. Кое-где, как летучие мыши, вверх-вниз пролетали крылатые фигуры. Стеклянные своды, перекрещивающиеся лучи света, водовороты толпы уходили в глубину, терялись в пыльной, дымной мгле. «Что они делают?» — закричал Гусев, надрывая голос. Так велик был шум. «Они дышат драгоценным дымом. Вы видите клубы дыма? Это курятся листья хавры. Это драгоценный дым. Он называется дымом бессмертия. Кто вдыхает его, видит необыкновенные вещи. Кажется, будто никогда не умрешь. Такие чудеса можно видеть и понимать. Многие слышат звук уллы. Никто не имеет права курить хавру у себя на дому. За это наказывают смертью. Только высший совет разрешает курение, только 12 раз в году в этом доме зажигают листья хавры. А те вон что делают? Они вертят цифровые колеса. Они угадывают цифры. Сегодня каждый может загадать число. Тот, кто отгадает, навсегда освобождается от работы. Высший совет дарит ему прекрасный дом, поле, 10 хашей и крылатую лодку. Это огромное счастье — угадать». Объясняя, Иха присела на подлокотник кресла. Гусев сейчас же обхватил ее поперек спины. Она попыталась выпростаться, но затихла, сидела смирно. Гусев много дивился на чудеса в туманном зеркале. «Ах, черти! Ах, безобразники!» Затем попросил показать ему еще что-нибудь.